Техника безопасности. Какие же вы все-таки льстецы и подлизы! Только и слышу от вас: «О, моя жрица, белого света зараница, ты само совершенство, мира всего блаженства. Солнце меркнет, видя тебя, звезды гаснут перед тобой, небо лелеет тебя, земля стелется под твоею стопой. Горы крушатся, реки кружатся, песни поются, радуги льются». Так, стоп. Кажется, я увлеклась. Конечно, хорошо начинать день с восхваления своей жрицы. Но не забывайте также, что день должен начинаться с лады. Зачем это нужно? Прежде всего, для вашей безопасности. Неприятности случаются с теми, кто выходит из равновесия, особенно на дороге. Неважно, за рулем вы или нет. На дороге вам нередко встречается хам, который на вас дудит. Может, он и не хам, но неуравновешен точно. Вы в ответ тоже можете впасть в раздражение. Как отреагирует реальность? Может случиться авария. И с ним, и с вами. Главный принцип безопасности на дороге – это равновесие. Ни в коем случае нельзя нервничать. Это не в ваших интересах, поскольку иначе повышается вероятность, что реальность ответит зеркально, особенно за рулем. Нужно намеренно соблюдать спокойствие. Итак, начинаем день с лады. И если садимся за руль, то едем как на лимузине. Плавно скользим по реальности, задаем удачную дорогу, вводим себя в состояние спокойствия и буквально принуждаем себя к спокойному и доброму, или, по крайней мере, нейтральному, отношению ко всему происходящему. На дураков и хамов не реагируем. Он дудит в свой дудок, а мы не обращаем внимания и плавно на лимузине катим по реальности –